Глава 10. Я посмотрел на Борисову, как на какой-то редкий и очень наглый экземпляр ископаемого. Она что, серьезно? Устраивает мне тут консилиум по поводу каждого чиха? Да еще в присутствии пациента? Не, так дело точно не пойдет. С этим нужно было что-то срочно делать, иначе мы тут до ночи будем одного больного принимать. Борисова... Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно. У пациента классическая картина стеклянной лихорадки, неосложненная форма. Сыпь не всегда является обязательным симптомом, особенно на ранних стадиях. А его кашель и хрипы в легких, общая интоксикация, не оставляют никаких сомнений в диагнозе. Дополнительные обследования в данном случае – это пустая трата времени, денег больницы и, что самое главное, лишние мучения для самого пациента, которому сейчас нужен покой и адекватное лечение, а не беготня по кабинетам. Но, похоже, Белочка закусила у дела и решила идти до конца. «Нет, нет и нет, так дело не пойдет, Разумовский!» Она упрямо мотнула своим белесым хвостиком под шапочкой. «Мы не можем ставить такой серьезный диагноз, основываясь только на твоем опыте. А вдруг это действительно какое-то атипичное воспаление легких? А может, у него там вообще опухоль, которая маскируется под стекляшку? Мы обязаны провести полное обследование, чтобы исключить все возможные варианты. Это же основы медицины!» Пациент, который до этого с интересом слушал нашу перепалку, тут же напрягся. «Опухоль! Вот уж нашла, чем напугать бедного мужика!» «Господин лекарь!» Он с тревогой посмотрел на Борисову, а потом на меня. «А может, она права, а? Может, действительно лучше провериться, а то мало ли чё!» Я мысленно выругался. «Ну да, конечно, посеять панику в душе пациента — это же так просто. Особливо, когда он и так напуган своим состоянием». «Хорошо, Борисова!» Я смерил ее ледяным взглядом. «Раз уж ты у нас такая умная и так заботишься о здоровье пациента, то бери его и веди на полное обследование, на КТ, на анализы и сканирование, в общем, куда хочешь. Только чтобы через час вы были здесь и с готовыми результатами. А если там не окажется ничего, кроме банальной стекляшки, то я лично доложу Игорю Степановичу о твоей излишней инициативности и о том, как ты бессмысленно тратишь ресурсы больницы и время своих коллег. Тебе все понятно?» Борисова на мгновение стушевалась. Но потом, видимо, решив, что отступать уже поздно, победно улыбнулась. «Конечно, понятно, Разумовский!» Она тут же подскочила к пациенту. «Пойдемте, уважаемый, я лично вами займусь. Мы вас сейчас по полной программе проверим». И с гордым видом вывела ошарашенного пациента из кабинета. Когда за ним закрылась дверь, я не выдержал и со всей дури стукнул кулаком по столу. Валентина Петровна, которая до этого с интересом наблюдала за нашей сценой, испуганно вздрогнула и чуть не подавилась своей баранкой, которую украдкой откусила. Но я-то видел это все. Черт, ну вот что за дура, а? Вместо того, чтобы помогать, она только палки в колеса вставляет. И ведь главное, не поспоришь. С формальной точки зрения она права, полное обследование, исключение всех возможных диагнозов. Все по протоколу. Только вот протоколы пишутся для стандартных ситуаций, а не для массовых эпидемий, когда нужно действовать быстро и решительно. Злость, однако, быстро сменилась прагматизмом. Ну и черт с ней, с этой Борисовой, пускай себе бегает по кабинетам, раз ей так очень хочется. По крайней мере, она не будет мне мешаться под ногами и отвлекать от работы. Это уже плюс. Да и пациенту от лишнего обследования хуже не станет. Только время потеряет. Я же продолжил прием. Пациенты шли и шли. Стекляшка, простуда, бронхит, снова стекляшка. Конвейер, от которого к середине дня начинала кружиться голова. И тут среди этого потока кашляющих и температурящих ко мне в кабинет зашла молоденькая девушка лет 18, бледная, с темными кругами под глазами. «Здравствуйте, господин лекарь!» Она робко присела на стул. «У меня тут что-то странное». «И что же?» Я с интересом посмотрел на нее. «Да вот слабость какая-то постоянная, тошнит, голова кружится. И запахи. Я их как-то по-другому стала чувствовать. Все кажется таким резким, неприятным. Я внимательно осмотрел ее. Температуры нет, кашля тоже. На стекляшку не похоже. Я задал ей еще парочку наводящих вопросов, в том числе и один самый главный, который почему-то не задал ей ни один из предыдущих врачей, к которым она обращалась. «А скажите-ка, милочка...» Я постарался, чтобы мой голос зазвучал как можно более деликатно. «А с месячными у вас как? Задержки не было?» Девушка густо покраснела и опустила глазки. «Была», — прошептала она. «Уже вторую неделю». «Ну что ж», — я улыбнулся. «Поздравляю вас, милочка. Вы, похоже, скоро станете мамой. А у вас не что-то странное, а обычный токсикоз первой половины беременности». Она удивленно посмотрела на меня, потом на свой живот и потом снова на меня. В ее глазах стояли слезы, но на сей раз это были слезы счастья. И в этот самый момент в кабинет, как победительница, вплыла Алина Борисова. Вид у нее был, на удивление, довольный. Она молча села за свой стол и с победной ухмылкой уставилась на меня. «Ну, что, Борисова, как успехи?» Я невозмутимо посмотрел на нее. «Нашла у пациента опухоль. Или, может, инопланетного паразита?» Она фыркнула. «Очень смешно, Разумовский. Меня Игорь Степанович перехватил, когда я его на КТ вела». «Надо же! Какое совпадение!» Я усмехнулся. «И что же он сказал, наш многоуважаемый шеф?» «А то и сказал!» Она пожала плечами, стараясь выглядеть как можно более безразлично. «Быстренько осмотрел пациента, сказал, что ты был прав и что это действительно неосложненная стекляшка, и отпустил его домой. А мне велел возвращаться к тебе и помогать». Я мысленно рассмеялся. «Ну, Шаповалов, ну, хитрец. Значит, все-таки держит ситуацию под контролем и не позволяет своим хомякам слишком уж заигрываться в умных диагностов». Однако Борисова сдаваться не собиралась. Она осталась в кабинете и теперь пыталась мешать мне работать, отпуская едкие комментарии по поводу каждого моего диагноза и назначения. А я вообще не обращал на нее никакого внимания. Как говорится, собачка лает, караван идет. Мой караван из пациентов двигался быстро и уверенно, несмотря на все ее попытки затормозить. Я продолжал свой прием. Борисова сидела в углу и недовольно сопела, как ежик, которого лишили любимого яблока. Но я не обращал на нее никакого внимания. И вот тут, прямо посреди моего очередного осмотра, на плече материализовался Фырк. Вид у него был какой-то растерянный. «Двуногий, я ее нашел», — прошептал он мне на ухо. Я быстренько закончил с пациентом, выписал ему необходимые назначения и, отправив его во свояси, мысленно обратился к своему фамильяру. «Ну что ж, тогда докладывай, агент 00 Фырк. Как там наша Мариам?» «Плохо, двуногий, очень плохо». Фырк виновато опустил свою пушистую голову. «Лежит в терапии на третьем этаже, палата 314. Выглядит, ну, прямо скажем, не очень. Бледная, слабая, дышит тяжело». «А что с диагнозом?» «Я напрягся. Ты ее просветил, как я просил?» «Да просветил, двуногий, просветил». Тяжело вздохнул Фырк, и его обычно ехидный голосок сейчас звучал непривычно серьезно. «И новости у меня паршивые. Там действительно стекляшка, легкие во всех этих мерцающих кристаллах. Но дело-то в том, что ей становится хуже, прямо на глазах». Он выглядел таким расстроенным своей неудачей, что мне даже стало его немного жаль. «Ладно, Фырк, не переживай», — я постарался его успокоить. «Ты и так сделал все, что мог. Главное, мы теперь знаем, где она, ну а с остальным я как-нибудь сам разберусь». Я погрузился в свои мысли. «Значит, у Мариам все-таки стекляшка». Но что-то же в ее состоянии меня тогда насторожило. Что-то очень нетипичное. И тут я почувствовал, как кто-то настойчиво щелкает пальцами у меня перед самым носом. «Эй, Разумовский!» Голос Борисовой вывел меня из задумчивости. Или ты решил впасть в медитативный транс прямо на рабочем месте? У нас тут вообще-то пациенты ждут». Я посмотрел на нее. На ее самодовольное, немного высокомерное лицо. И тут у меня в голове родился план. Коварный, немного жестокий, но, как мне показалось, очень справедливый. Вот как можно наказать эту наглую белочку за все ее выходки? А заодно немного разгрузить себя и спокойно заняться своими делами. Я резко встал из-за стола. «Так, Алина, я впервые обратился к ней по имени, и она даже немного опешила. Ты совершенно права, пациенты ждать не могут. Но у меня, к сожалению, появились неотложные дела в другом отделении. Так что, боюсь, тебе придется немного поработать вместо меня». «Чего?» Она возмущенно вскочила со своего стула. «Какое еще поработать? Я тебе не...» «А я как раз хотела сказать, что пора бы уже и пообедать», — тут же встряла в наш разговор Валентина Петровна Зазулина, которая, видимо, решила, что настал ее звездный час. В этот самый момент в кабинет, как по заказу, заглянул очередной кашляющий пациент. «Борисова». Я посмотрел на нее в упор. «Я здесь один безвылазно принимал пациентов почти 3 часа, пока ты бегала по этажам и наблюдала за моей работой. Теперь твоя очередь. Нас здесь 2 лекарей. А значит, работать мы должны по очереди. Или ты считаешь иначе?» Я демонстративно взял со стола историю болезни нового пациента и протянул ее ошарашенной белочке. «Вот, принимай. Я пока отлучусь. Полагаю, ты справишься. Ты же у нас почти хирург, а не какой-нибудь там терапевт из поликлиники». «Я не буду принимать пациентов». Она упрямо скрестила руки на груди. «Моя задача — только наблюдать за твоей работой. И вообще, у меня нет медсестры». «А Валентина Петровна-то на что?» Я кивнул на Зазулину, которая с интересом наблюдала за нашей перепалкой. «Вот она тебе и поможет. А что касается наблюдения, то, насколько я помню, Игорь Степанович велел тебе всячески мне помогать и набираться общего развития. Вот и набирайся. Лучшей практики, чем в первичке, тебе не найти». Я оставил ее с открытым ртом и разъяренной Зазулиной и быстренько вышел из кабинета. Она догнала меня уже в коридоре. «Разумовский, стой!» Она схватила меня за локоть. «Ты что себе позволяешь? Я сейчас пойду и нажалуюсь на тебя, Шаповалову!» Я только отмахнулся. «Слушай, жалуйся кому хочешь. Борисова, хоть самому императору, у меня сейчас дела поважнее твоих истерик». «Ай да двуногий! Ай да молодец!» Фырк на моем плече просто пищал от восторга. «Так ее уел! Как на место-то поставил! Ну, просто бальзам на мою пушистую душу!» Я обвел рукой холл, где все еще сидели и ждали своей очереди человек 20 пациентов. «И вот что еще, Алина!» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Если ты сейчас устроишь скандал и откажешься принимать этих людей, я не думаю, что они будут в восторге. А я им обязательно все расскажу, что прием прекратился по твоей вине. Потому что ты, видите ли, слишком элитная для такой работы. И что я просто отошел на небольшой перерыв. Точно так же, как ты только что бегала в туалет на 30 минут. Я полагаю, они найдут, что тебе на это ответить». Борисова побагровела от злости, топнула ножкой, как маленький обиженный ребенок. «Это нечестно, Разумовский!» «А жизнь, Алина, вообще штука нечестная». Я усмехнулся, высвобождая свою руку, и, не оборачиваясь, пошел по коридору, оставив ее одну посреди толпы кашляющих и недовольных пациентов. Кажется, общее развитие ей сегодня было обеспечено. Я зашел в чистую зону и с огромным облегчением стянул с себя этот дурацкий защитный костюм. Тело наконец-то смогло вздохнуть свободно. Вызвал лифт, и пока ждал его, подумал, что неплохо бы все-таки было бы заскочить в столовую и чего-нибудь перекусить. Желудок после завтрака уже снова начинал подавать жалобные сигналы. Но беспокойство о Марьям, жене Ашота, было сильнее. Фырк сказал, что она лежит в терапии на 3-м этаже, и что выглядит она не очень. Нужно было срочно ее проведать, обед мог бы и подождать. Лифт приехал, и я поднялся на 3-й этаж. Терапия. Здесь было, на удивление, тихо и спокойно. Коридоры были почти пусты, только изредка пробегали мимо молчаливые медсестры. Я нашел нужную палату, номер 314. Дверь была приоткрытая, я осторожно заглянул внутрь. На одной из коек у окна действительно лежала Мариам. Она спала, но дыхание ее было тяжелым и прерывистым. Рядом с ее постелью полубоком ко мне стоял какой-то лекарь и внимательно изучал историю болезни. Это был мужчина лет 35, довольно крепкого телосложения, но уже с намечающимся озером надежды на макушке, как говаривал один мой старый знакомый. На его халате красовался бейджик целителя третьего класса. Ну что ж, неплохо для его возраста. А вот имя разглядеть не удалось. Я тихонько вошел в палату. «Здравствуйте, коллега. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более дружелюбно. Простите, что отвлекаю». Он медленно обернулся и смерил меня холодным, неприязненным взглядом. «Здравствуйте», — сухо бросил он, даже не пытаясь улыбнуться. «Я адепт Разумовский из хирургического», — представился я. «А это пациентка Мариам, жена моего хорошего знакомого. Я вчера ее осматривал на дому и, собственно, вызвал ей скорую. Не могли бы вы мне позволить взглянуть на ее анализы? Я немного беспокоюсь о нее». Он молча выслушал меня, потом его губы скривились в презрительной усмешке. «Нет!» — отрезал он. Я удивленно приподнял бровь. «Простите?» «Я сказал нет, адепт!» С нажимом на последнее слово произнес он. «Посторонним вход в палату к тяжелым больным воспрещен, а вам, как я погляжу, здесь и вовсе делать нечего». Я почувствовал, как внутри меня закипает злость. Это что еще за наглость? «Я не посторонний, а лекарь этой больницы. Я постарался сохранить спокойствие. И я имею полное право...» «Вы имеете полное право, адепт!» — он перебил меня. «Отправиться обратно в свое отделение и не мешать работать старшим по рангу. А если у вас есть какие-то вопросы по поводу состояния этой пациентки, вы можете задать их ее лечащему врачу в установленном порядке. А теперь будьте добры, выйдите из палаты». И он повернулся ко мне спиной, давая понять, что разговор завершен. Но я не собирался так просто сдаваться. «Послушайте, коллега...» «Выйдем, поговорим?» Он снова резко обернулся ко мне, и в его глазах я увидел такую неприкрытую враждебность, что даже немного опешил. Мы молча шли по коридору. Я, пытаясь понять, что это вообще за цирк с конями, и чем я так не угодил этому напыщенному индюку... А он с таким видом будто бы вел меня на казнь. Мы свернули за угол в какой-то пустынный закуток с цветами в горшках на подоконнике. «Двуногие, мне это не нравится!» Фырк, который до этого сидел смирно у меня на плече, вдруг встревоженно зашевелился. «Чё-то с этим парнем не так. Я его знаю, это Виталий Прилипало. Тот самый, что главврачу кофе носит. Только он обычно такой услужливый, как лакей. Вечно всем улыбается, со всеми здоровается. А сейчас он злой, как черт, и смотрит на тебя так, будто ты у него последнюю конфетку отнял. Странно все это». Я мысленно с ним согласился. Поведение этого Прилипалы было действительно очень странным. Едва мы остановились у окна, он тут же набросился на меня с обвинениями. «Ты что себе позволяешь, Разумовский?» Он почти шипел от злости. «Ты кто такой вообще, чтобы совать свой нос куда не просят? Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Ты же Шаповалова подставил, самого Игоря Степановича, человека, которого вся больница уважает, светило медицины. А ты, сопляк, адепт недоделанный, из-за своих дурацких амбиций чуть его карьеры не лишил». Я удивленно уставился на него. «Так вот оно что». Кажется, до меня начинало доходить. «Да из-за тебя его Кобрук так отчитывала, что стены дрожали!» Не унимался, Прилипало. «Его ж чуть не уволили. И все из-за тебя. Из-за того, что ты полез оперировать эту свою бабку без спроса. Да какое дело тебе до нее было-то, а? Ну, померла бы и померла, так бывает. Понимаешь? Одной пенсионеркой больше, одной меньше. Зато у такого великого человека, как Игорь Степанович, не было бы проблем. А ты влез, и теперь из-за тебя у всех проблемы!» Я слушал его очень внимательно и едва сдерживался, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Ну и каша у него в башке. И как же быстро и в каком же искаженном виде распространяются слухи по этой больнице. Прямо как в той поговорке. На одном конце деревни кто-то пукнул, а на другом уже говорят, что... Ну, в общем, вы знаете. Похоже, что до этого прилипалы. Дошла уже сильно отредактированная и дополненная версия недавних событий. И в этой версии я был главным злодеем, а Шаповалов — невинной жертвой. Но и позволять этому защитничку так с собой разговаривать я не собирался. Я сделал шаг вперед, заставляя его немного отступить. Посмотрел ему прямо в глаза. «Ну, во-первых, Виталий, давай-ка ты будешь выбирать выражение, когда со мной разговариваешь». Мой голос был тихим, но жестким. «Во-вторых, с твоим светилом медицины, Шаповаловым, все в полном порядке, и никто его не увольнял и увольнять не собирался. Что касается той бабки, как ты изволил выразиться, то я спас ей жизнь, как мне кажется, и есть главная цель нашей с тобой работы. Или я что-то путаю?» «Осторожней, двуногий!» — тут же предупредил Фырк. «Он вес на правую ногу перенес. Сейчас ударить может». Я мысленно поблагодарил своего пушистого телохранителя. Да уж, его наблюдения были поистине бесценны, особенно в таких ситуациях.